Глава 9. Часы показывали 11, почти полночь. Степан бодрствовал. Он уже успел принять душ в гостевой спальне. Свою ванную он милостливо одолжил гостье. И теперь, выискивая в длинном списке фильмов самый подходящий, Ажуров мысленно был в соседней комнате. Он намеренно подбирал самый интересный боевичок, чтобы полностью погрузиться в сюжет. Но его тело сегодня решило подвести. Едвига будто намеренно плескалась, пожалуй, вечность. Несколько раз Ажур входил в свою спальню и стоял под запертой в ванную комнату дверью. Слышал, как Ягушка напевает какие-то абсолютно нераспознанные Степаном песни. Дважды он приносил ей крепкий чай, оставляя на небольшом столике, и уходил. Когда прошло полтора часа, терпение Степана иссякло. Мужчина подошел к двери, занес руку, собираясь постучать, но не успел. Дверь осторожно распахнулась, и на пороге появилось его наказание за грехи, совершенные им за всю бурную молодость. Девчонка стояла в его халате, завернутая от шеи до пят в мягкую темно-синюю ткань. Мокрые пряди облепили лицо. В руках она держала небольшое полотенце, очевидно, собираясь просушить волосы. Степа честно старался развернуться и уйти. Или хотя бы шагнуть назад, чтобы позволить Ягушке проскользнуть мимо. Да не смог. Он стоял, смотрел на всю эту разомлевшую после купания красоту и не мог насмотреться. Точно наступил Новый год, а Дед Мороз собственноручно припер полный мешок подарков, и все для него, Степки, одного, в безвременное пользование. Примерно так же Ажуров себя и чувствовал. Сказочная девчонка в его полной власти. «Я?» — выдохнула Ягушка. «Тссс!» — прервал ее Степан. «Ты?» — вторая попытка была пресечена кардинальными методами. Степан накрыл ее губы указательным пальцем. Но, честно признаться, лучше бы он так не поступал, потому что горячее дыхание оставило практически ожог на мужской ладони, проело до самых костей, оставляя глубокие раны, которые никогда не затянутся. Но эти раны не приносили боли, скорее наоборот, наслаждение. «Останься!» — тихо, хрипло, надломленно прошептал Степан. Ажуров поддался слабости, перестал контролировать свое тело и мысли. Видел в глазах Ягуши сомнения и, возможно, страх вперемешку с неуверенностью. Возможно, ему нужно было бы отступить, ведь собирался сменить тактику. Но не мог. Слишком сильно он хотел именно эту девчонку, маленькую женщину, сводящую его с ума. «Будешь динамить?» — прошептала Едвига, касаясь губами приставленных к ним пальцев. Мысли у Ажура кончились. Мозг отключился. Зато активизировались инстинкты, особенно те, что отвечают за размножение. «Не дождешься!» — пробормотал Степан, и стремительно рванул девчонку ближе, сжимая ее талию, надавливая на бедра, позволяя ей в полной мере ощутить его готовность. В голове у Едвиги тоже происходили весьма бурные процессы. Звездочки, фейерверк, вспышки. Но круче всех оказались бабочки. Они расправляли крылья, оплетая разум сладкой пеленой и предвкушением. Едвига решила, что наступил тот самый момент. Она ни за что на свете не позволит Степану отступить и, если понадобится, сама привяжет его к кровати. Прикусив язык, Ягушка заставила себя молчать, словно боялась спугнуть нечаянную удачу. Ее руки нырнули под мягкую ткань футболки, ладони накрыли мышцы, распластались по горячей коже. Никакой бутафории, все же Ягушка в любой ситуации оставалась собой. «Все натуральное», — пробормотал Степан. Он уже, обхватив ее голову руками, покрывал короткими жадными поцелуями ее лицо. Но как бы сильно он не хотел заполучить свою Ягу, отголоски мозга настойчиво подсказывали не торопиться. Ведь он все о ней знал. Знал о ее прошлом и о ее страхах. Он не хотел быть просто лекарством от прошлого для нее. Хотел большего. «Ягуш, родная!» Слова сливались с движениями губ и рваным дыханием. «Ты понимаешь, что сейчас случится?» «Вполне», — выдохнула Едвига и оцарапала короткими ногтями спину Степана, отчего тот не смог сдержать дрожи желания. А вот ты, судя по всему, не очень. Выдержка Ажурова дала сбой, и, подхватив девчонку под бедра, он шагнул к мягкой кровати. Поцелуи становились жарче, руки требовательнее, а касание откровеннее. «А кто будет закрываться, шалуны?» Незнакомый голос сорвал пелену, сковывавшую тело Ягуши. Девчонка вскинулась, осоловевшим взглядом посмотрела на распахнутую настежь дверь, ведущую в коридор. Невысокая девушка-блондинка смотрела на них, опираясь рукой о стену. С ее футболки на Ягушу смотрела Смурфетта, слала воздушный поцелуй и сексуально улыбалась. Смурфетта! А вот гостья задумчиво молчала. В голове Едвиги щелкнули тумблеры, включился свет, мозги вернулись на место. Но сердце гулко колотилось о ребра, принося физическую боль. Или душевную. А, собственно, неважно. Медленно моргнув, Едвига наглухо запахнула халат на груди, отбросила руки Степана. Тот упал на спину на постели, нащупал подушку, накрыл ею голову. Кажется, громко ругнулся, но не суть. Тем временем Едвига поднялась на ноги, сжала руки в кулак. И когда Степан на миг отодвинул подушку от своего лица и приподнялся на локтях, то со всего размаху двинула ему в челюсть. Костяшки хрустнули, Едвига затрясла ладонью, Степан подскочил на ноги. «Твою мать, Едвига!» — взревел Ажуров, пытаясь схватить мечущуюся по комнате девчонку. «Дай посмотрю!» «Пошел нахрен, бабник!» — не менее грозно кричала Едвига, не обращая внимания на гостью. «А она мне нравится!» — широко улыбалась девушка. «Красивая и вредная, но удар у нее явно хромает». Прыгающая Едвига была поймана и прижата к кровати крепким бедром. Степан, фиксируя девчонку на своих коленях, тщательно осматривал руку. «Пусти!» — шипела Едвига. «Не в этой жизни, ягодка!» — пробормотал Степан, поднимаясь вместе с ней на ноги. «Лед приложим, но нужно бы сделать рентген». «Есть предложение лучше!» — язвила Едвига. «Отрентгеним твои мозги! Все равно в них пусто!» «Ты без рентгена с этим справляешься!» — хмыкнул Степан. А когда он с Едвигой на руках приблизился к девушке, широко улыбнулся. «Едвига, знакомься, это Емельяна». «Больно надо мне знать всех твоих баб!» Едвига отвернулась, чувствуя, что вот-вот разрыдается. Рука болела, а сердце кровоточило. «Он для меня слишком стар», словно по секрету прошептала Емельяна. «Вот от тебя, доча, я не ожидал такой подлости». Наигранно обиделся Степан и поставил Едвигу на ноги рядом с девушкой. «Ягуш, Емеля, моя дочь!» «Занавес!» — пробормотала Едвига, широко распахнув глаза, пристально изучая девушку. «Ты уникум, кружавчик! Во сколько ты ее родил-то?» А вот и Емельяне Едвига тепло улыбнулась, чувствуя, как сердце вновь начинает биться, сильно, без намека на боль. «Физиологически только зачал!» Подмигнула Емеля и, пристав на цыпочки, чмокнула отца в щеку. «Не понял, ты чего, пила?» — рявкнул Степан, принюхиваясь к дочери. Едвига нахмурилась, прикинув, что девчонка еще несовершеннолетняя, повернулась к Степану. В следующее мгновение звонкая пощечина рассекла тишину спальни, а Едвига, подбоченившись, принялась сверлить Степана злым взглядом. «Ты как ребенка воспитываешь?» — завелась Избушкина. «Девочка ночами шарохается по городу, еще и нетрезвая. А ты в какой компании? Ты это знаешь? Лучше бы за ней приставил Тиму, чем за мной!» «Определенно одобряю», — махнула рукой Емельяна. «Что ж, знакомство отложим на утро, а я спать». «Стоять!» — рявкнул Степан, чувствуя, как щека начинает гореть. Если удар кулаком Едвиги не удался, то пощечина оказалась очень даже приличной. «Пап, я утром все объясню», донеслось из соседней спальни. «А ты пока лед приложи, рентген сделай, ну или братика мне. Порядок действий выберите сами, не маленькие». «Жду утром толковых объяснений», — крикнул Степан дочери в спину, а сам потащил упирающуюся Едвигу на кухню оказывать медицинскую помощь. Заодно пропустить 50 грамм чего-нибудь горячительного, поскольку иного успокоительного у него в квартире не было. «Значит, Емельяне 18, И все-таки любопытство взяло верх над обидами, и Едвига первой нарушила повисшее за столиком уютной кухни молчание. «Значит», — кивнул Степан. В руках он вертел невысокий стакан, заставляя янтарную жидкость перекатываться по толстым стенкам. А сам, не отрываясь, наблюдал за Ягушкой. Девушка сидела на диванчике, подтянув колени и устроив на них подбородок. Ее взгляд замер на нетронутом ею куске торта, в котором она лениво ковыряла вилочкой. Торт был вкусным, просто аппетит, как выяснилось, пропал. «В юности я ничего не видел дальше перчаток. Плотно занимался боксом. Отец не приветствовал моего увлечения, и я свалил из дома. Мой тренер подсказал, где можно срубить быстрые бабки. Свою первую победу я отмечал с приятелями. Когда скачут гормоны, зашкаливает адреналин, и ты мнишь себя королем жизни, легко забыться», — спокойно говорил Степан, как-то грустно ухмыляясь, словно он сожалел о своем прошлом. «И ты забылся», — подсказала Едвига. Ее голос был очень тихим, словно она боялась нарушить тишину. «Я», — кивнул Степа, его рука машинальным движением скользнула к шее. Возможно, он и сам не замечал этого, но Едвига заметила, и что-то щелкнуло в ее чудной голове. Ей захотелось облегчить боль кружавчика, ставшего за несколько дней едва ли не самым близким человеком в ее жизни. «Садись!» Едвига сдвинулась дальше от края дивана, уступая место мужчине. Степан не показал, что удивлен ее поведением, но быстренько подсел, пока его вреденка не передумала. Он устроился так, чтобы Ягушке было удобно разминать мышцы на его шее, и понял, что улыбается. Однако и разговор был еще не окончен. «Мать Мели не была неопытной юной девчонкой», — продолжил рассказ Степан. «Она сама подкатила ко мне в клубе, точно знала, чего хочет, в отличие от меня. Иллюзий на ее счет у меня не было, наутро разбежались. А вот концерт по заявкам телезрителей начался через месяц». «Кружавчик, даже сопливым пацанам нужно знать о безопасном сексе», — мягко попеняла ему Едвига и в ответ получила насмешливый взгляд. «Я же не в лесу родился», — хмыкнул Степан. «Но вышло так, что я попал в ту самую сотую долю процента, о которой предупреждает Минздрав». «Хорошо, что ты в свои 16 не подхватил ничего венерического», — тихо захихикала девушка. «А Емельяна, наверное, замечательная». «Угу», — согласился Степан. Под ее руками он буквально млел, а от тихого голоса, раздававшегося практически над духом, возбуждался. Так и сидел, млея и возбуждаясь. Убойная, признаться, комбинация. «Ты женился на ней? На маме Емели?» — спросила Едвига, когда Степан вдруг замолчал. «Боже упаси!» — пробормотал Ажуров. «Такую ведьму я бы и врагу не пожелал. И без меня нашлись кандидаты». «Меня ты тоже как-то назвал ведьмой», — напомнила Едвига. Степан повернул голову, вздохнул. Перехватив руки Ягушки, лежавшие на его шее, притянул девчонку ближе. Она не сопротивлялась. Несмотря на легкую улыбку, глаза Избушкиной были грустными. И Степа откинулся на спинку дивана, устраивая Едвигу удобнее на своих коленях. Его рука скользнула в волосы, немного влажные и прохладные. «Ты и другая», — проникновенно проговорил он, склонясь ниже. «Ты милая, а она стерва», — раздался сонный голос с порога. Босые ступни прошлепали по теплой плитке. Емеля подошла к холодильнику, распахнула дверцу, вынула пакет сока и присела напротив парочки. «Емеля, она твоя мать», — с упреком проговорил Степан. Едвига, разумеется, собралась тихонько выскользнуть из рук Степана, но мужчина был категорически против. Прижал к себе покрепче, еще и подбородок упер в макушку, чтобы не думала вертеться. Избушкина недовольно фыркнула, скосила недовольный взгляд на мужские руки, обнимавшие ее за плечи. «Это не меняет того, что она эгоистичная стерва», — закатила глаза Емеля. «Емельяна!» Недовольно шикнул на дочь Степан. Девушка в ответ показала язык, отрезала кусок торта, подхватила стакан и собралась умчаться в свою комнату. «Посиди с нами, малыш», — остановил Степан дочь уже почти на пороге. «Вам и без меня жарко», — подмигнула девушка Едвиге, но потом передумала. А хотя, да, я, пожалуй, посижу с вами. И как только Емельяна вернулась на свободное место за столом, тут же приступила к допросу. «Значит, ты хакер?» — пошла девчонка в наступление. «А можешь взломать комп ректора? А то сидит у меня в заднице такой огромной занозой». «Сейчас встану, возьму ремень, и тогда ректор покажется тебе милой сказкой», — пригрозил Степан. «По какому случаю, кстати, состоялось распитие алкоголя?» «День рождения у подружки», — пожала плечом девчонка. «Два коктейля, и я поняла, что мне интереснее с тобой, чем с пьяными подростками». «Ойли!» — хмыкнул Ажуров. «Ладно, врать не стану», — подняла руки вверх Емеля. «Любопытство меня погубит, но мне действительно было интересно узнать, что за девушка мотает твои нервы. Кто-то ведь должен, пока ты совсем не зачах». «Добрая у меня дочь», — вздохнул Степан. Едвига наблюдала шуточную перепалку отца и дочери, украдкой улыбалась и понимала, что эти двое любят друг друга. Жаль, что у самой Ягушки отношения оставляют желать лучшего. Вернее, их вообще нет. «Кстати, готовься, скоро матушка явится по твою душу», — фраза Емельяны сбросила с Едвиги приятную негу. «Она считает, что ты должен предпринять какие-то меры по моему воспитанию. Я совсем, оказывается, отбилась от рук». «Беда», — вздохнул Степан, и уже серьезнее. «Как явится, так и отъявится». «В последнее время она лютует», — грустно вздохнула девушка. «Я сказала, что остаюсь у тебя, пока ее заскоки не пройдут». «Ты знаешь, твоя комната всегда твоя», — улыбнулся Степан. Емеля кивнула, убрала за собой посуду, громко зевнула, махнула рукой отцу и его девушке, которой он накрепко, судя по всему, прилип, и утопала в спальню. «Она славная», — наконец проговорила Едвига, когда молчание, повисшее на кухне, немного затянулось. «Вся в меня», — без ложной скромности похвалил сам себя Ажуров, но в его взгляде притаилась грусть. «Что ж, завтра рано вставать, пора бы и в постельку». «Я сплю на диване», — спохватилась Едвига. «Брось, Ягушка», — улыбался Ажуров. «Час назад ты готова была меня привязать к кровати, только бы я не передумал. Что изменилось?» «Твоя дочь спит за стенкой», — возмутилась Едвига громким шепотом. «Ты подумал о ее неокрепшей психике?» «Ягодка», — покачал головой Степан. «У нее психика, дай бог каждому». Едвига хотела возмутиться, возразить, но Ажуров, вздохнув, поднял ее на руки и понес в свою спальню. Степан понял, что Едвига готова начать паниковать. Сам не понял, откуда взялись эти страхи у нее, но она вот-вот скатится в истерику. Создавалось впечатление, что сейчас в его руках была совершенно другая девушка, не та, что вышла больше часа назад из ванной. Вздохнув, Степан прикрыл глаза. Приглушенный свет спальни вырывал из темноты испуганный взгляд девчонки. «Я ничего не сделаю против твоей воли», — хрипло пообещал Степан, и глаза Едвиги взметнулись к его лицу. «Я сама не знаю. Не знаю, что происходит со мной», — едва слышно прошептала Едвига. «Все хорошо, родная». Степан осторожно погладил ее волосы, скользнул пальцами к вискам, щекам и вновь зарылся руками в волосы, перебирая. «Я обещал, что мы будем обо всем говорить». «Зачем тебе это нужно?» Едвига несмело накрыла крепкие и надежные руки Ажурова своими подрагивающими ладонями. «Если скажу, ты умчишься от меня прямо в халате». Степан склонился ниже, коротко поцеловал в нос и легонько толкнул Едвигу на постель. Таня удержала равновесие и плюхнулась спиной на матрас. Степан медленно выключил свет и, сбросив одежду, лег на свою сторону. Первые секунды Едвига лежала, не знала, куда деть руки, ноги, всю себя. Но Ажуров решил эту проблему. Вздохнул, обнял, прижал к себе спиной так, что Ягушка не могла даже дернуться, не говоря уж о побеге. «Сладких снов, ягодка!» — пробормотал Степан, поглаживая ладонью прохладные девичьи пальцы. Едвига молчала. Ей было слишком уютно в его руках, словно оказалась дома в полной безопасности под надежной защитой. И это не было иллюзией. Это была реальность. Несмело, точно несмышленый ребенок, делающий первые шаги в жизни, Едвига приподняла свободную руку и медленно, миллиметр за миллиметром, накрыла ею ладонь Степана. «Утром ко мне не приходит фея, так что не пугайся», — пробормотал Степан, перехватывая ее ладонь и переплетая пальцы. «Постараюсь держать себя в руках», — улыбнулась в темноту Едвига. «Ага, так я и поверил», — уже засыпая, прошептал Степан, его губы сами собой прижались к плечу, выглянувшему из-под ткани банного халата. «Ты спишь, как убитая». «Скажи спасибо, что не храплю», — обиделась Едвига. «Храпишь. Я даже записал видео с твоим храпом». Уже на грани сна пробормотал Степан. «Умиляюсь каждый раз, когда вижу, как ты мило пускаешь слюни». «Бессовестный врун», — ворчала Едвига. Но Степан не ответил. Он уже крепко спал, прижимая Егу к себе. Некоторое время Едвига лежала неподвижно, отчитывая удары своего сердца и ровные вдохи Степана, а потом, осторожно, стараясь не разбудить Ажурова, повернулась на другой бок. В комнате было темно, но не настолько, чтобы не суметь рассмотреть черты лица мужчины, волею судеб, оказавшегося рядом с девушкой. Он был красивым. Пожалуй, это главное, что могла сказать о нем Яга. Сильным, что немаловажно, а еще умным и заботливым. Внимательным к ней и к дочке, особенно к дочери. Удивительно, почему именно такой мужчина был холост. Едвига заставила свои мысли остановиться. Слишком опасной была именно эта тема. Уговаривая себя уснуть, Егушка осторожно подняла руку и провела ею по красивому носу кончиками пальцев. Их приятно кололо от тепла, и Егушка принялась дальше исследовать лицо мужчины. Любопытство полностью затмило любые страхи и недоверие, и сейчас Егушка могла признаться самой себе. Степан ее ни капли не пугал. Скорее, наоборот, заводил, иногда бесил, заставлял улыбаться и чувствовать себя в безопасности. А еще она очень сильно, практически до боли и дрожи, хотела его прикосновений. Везде. Несмотря на тщательно скрываемые и запрятанные в самом дальнем уголке памяти воспоминания, она хотела, чтобы именно этот мужчина касался ее. Воспоминания, когда она сегодня вышла из ванной, вернулись, подсказывая, что белья на ней нет, оно сушится в ванной, создавая уморительный контраст с темной плиткой и черными полотенцами. А еще халат под одеялом распахнулся, открыв доступ мужским рукам. Едвига осмелела настолько, что закинула ногу на талию Ажура. Устроилась удобнее, обняла, положила голову на плечо, крепкое, словно высеченное из камня, прикрыла глаза. «Ты замечательный кружавчик», — прошептала Едвига, понимая, что вот-вот отключится и уснет беспробудным сном. «Рад, что ты заметила», — пробормотал Ажуров, и Едвига почувствовала, как его бесстыжие руки скользят по ее обнаженной спине, попе, оглаживают бедра. «И все-таки ты подлец», — лениво пробормотала Едвига, понимая, что сил на сопротивление не осталось. «Спи, ягодка», — выдохнул Ажуров, лениво поглаживая бархатистую кожу, уговаривая себя не торопиться и не набрасываться на Егушку, когда она настолько открылась ему, что сама практически влезла на его тело, и не торопилась кутаться в халат. Едвига уснула, и когда тихий храп пощекотал слух Ажура, мужчина понял, что ему предстоит длинная и бессонная ночь. За окном рассвет посеребрил крыши домов, Степан пошевелился и встал с постели. Он не боялся разбудить Егушу своими шагами. Она, как обычно, спала так, что он мог бы палить в спальне из ружья, а девчонка бы даже и не шелохнулась. Вернувшись из ванной, Ажуров отключил будильник. Несмотря на то, что мужчина проспал всего несколько часов, усталости как и не бывало. И когда Степан принял решение сварить кофе и приготовить завтрак для его девчонок, то Едвига пошевелилась во сне. Мило всхрапнув, перевернулась на спину, раскидывая руки в стороны. Звезда, как ни крути. Сдержав рвущийся смех, Степан потер лицо ладонью. Нет, бесспорно, эта девчонка самая удивительная из всех, кого он знал. И, кажется, другой ему и не нужно. И словно прочитав его мысли, Ягушка пошевелила ногой, отчего одеяло сбилось к талии, а мягкая ткань халата разошлась в стороны. «Вот же ж!» – пробормотал Степан. Он честно не собирался приставать к сонной Еге. Возможно, нарисовал бы пару-тройку картинок, пусть даже порнографического характера. Он уже и место подобрал – упругую попку. Но девчонка спутала все карты. Степан осторожно, точно хищник, подкрался к спящей красавице, присел на край постели. Он и сам не заметил, как его пальцы коснулись мягкой бархатистой щеки. Девчонка все так же не двигалась. Обещанная утренняя фея явилась в полной красе. И как итог, адское возбуждение накрыло все тело Ажурова. Жадный взгляд скользил по девичьей груди, запоминая, изучая, наслаждаясь открывшимся видом. Степа честно уговаривал себя свалить из спальни, но сил не было. А поэтому Ажуров устроился на постели удобнее и шумно втянул воздух носом у самой кожи девчонки. Точно долбанный шизанутый псих, страдающий от помутнения рассудка. Ведь и правда страдал, иначе как сумасшествием это влечение не назвать. Губы коснулись теплой кожи на плече и спустились ниже. Степан чувствовал, как от его горячего дыхания по телу Едвиги пробегают мурашки, а вершинки груди сжались в плотный комок. Шумно выдохнув, Степа накрыл влажными губами нежную грудь, прикрыл глаза до острого удовольствия, а его руки пустились в жадную пляску по девичьему телу. «Степа!» Хрипло прошептала Едвига, не открывая глаз. «Что ты творишь?» «Тссс, ягодка!» Пробормотал застигнутый врасплох маньяк, коим и чувствовал себя сейчас Степан. «Ты спишь, вреденка, спишь?» «Хорошо», — послушно согласилась Едвига. На миг оторвавшись от своего занятия, Ажуров взглянул на лицо девчонки. Она улыбалась, лежала с закрытыми глазами, почти спала. Но улыбалась. Зеленый свет настойчиво заморгал перед глазами Ажура, и он вернулся к манящей груди. Опытный и властный рот не отпускал женское тело из своего плена. Едвига уже не спала, но лежала все так же, тихо и недвижимо. И только рваное дыхание выдавало ее с головой. Степа спустился ниже, медленно отбрасывая одеяло с ног своей Еги. Она предстала перед ним во всей красе. Мир, кажется, полетел ко всем чертям. Потому что такого совершенного тела Степан еще не видел. Оно было идеальным для него. Губы скользили ниже, так, как и хотел Ажуров. Он целовал каждый сантиметр любимого тела так, как мечтал, как видел в своих снах. Но только теперь все происходило не во сне, а наяву. Пальцы вернулись к вершинкам сосков, а рот, наоборот, прижался в откровенном поцелуе ниже. «Черт, кружавчик!» — взвизгнула Едвига. «Я же не сплю!» Девчонка готова была подорваться с места, но Степан вернул ее на постель. «Я осторожно, аккуратно, совсем чуть-чуть», — приговаривал Степа, не выпуская ее из своих рук. «Просто полежи немного, пожалуйста». От его слов Едвига растаяла. Сонная нега окутала не только мозг, но и все тело. Девушка не нашла в себе сил, чтобы оторвать голову Степана от своего тела. Она предпочитала не думать, что именно он там собирался делать своей головой между ее ног. А потом, когда все же приступил к своему занятию, она и вовсе забыла обо всем на свете. Ее тело то сворачивалось в тугой комок сплошных нервов, то разлеталась на куски. Ее руки зарылись в волосы Степана, то ли чтобы удержать, то ли оттолкнуть. На щеках появился румянец смущения, а глаза закрылись. Степа видел, как девчонка послушно прогибается в его руках, как подстраивается под каждое движение, отпуская себя и стремясь к нему. Он бы победно улыбнулся и порадовался ее капитуляции, безоговорочной и окончательной. Да не мог. Его возбуждение достигло предела, и все силы уходили на то, чтобы контролировать себя и сосредоточиться на ее удовольствии. «Степа!» — хныкала девчонка, извиваясь в его руках. Но Степан молчал, не переставая вести Едвигу по неизведанному ею пути удовольствия. Ягуша почувствовала, как рука Степана скользнула к ее жару. Она попыталась свести ноги. Спрятанный и забытый страх ядовито показался из своего укрытия, но Степа, уже знавший девчонку лучше, чем кто бы то ни было, ласково прошептал. «Все хорошо, родная», — шептал Ажур. «Все хорошо». И Едвига поверила. Откинулась на спину, позволяя своему мужчине все. Ее тело буквально рассыпалось на мелкие кусочки от удовольствия. Она шипела, ругалась, грозилась откусить Степану уши, но тот упорно продолжал доводить свою ведьму до исступления, маниакально, настойчиво забывая о себе. К великому разочарованию Степана, ну или к счастью, Едвига сразу же, буквально за секунду, отключилась. Ажур с радостной улыбкой до ушей покачал головой, укрыл свою девчонку одеялом. Кровь мужчины в это мгновение состояла из адреналина и жгучего желания, но любые неудобства, в том числе каменный стояк, были невысокой платой за оргазм Едвиги. Ажуров мог бы гордиться собой, да он, в принципе, уже гордился. Оставалось придумать, как утихомирить девчонку через несколько часов, когда она проснется и поймет, что все происходило в реальности. И подтверждением являлся очередной засос, оставленный Степаном на внутренней стороне бедра. «Ничем не примечательный рабочий день», — бормотала Едвига. «Обычный день, угу, так и есть». Едвига уговаривала саму себя не вспоминать события последних суток, конкретно последней ночи, ну и, разумеется, утро. Она, насупившись, сосредоточенно выбивала пальцами траурный марш на клавиатуре, старательно избегая взгляда сокамерника. Вернее, сотрудника, с которым она вынуждена делить рабочий кабинет. А еще кофейную кружку, поскольку свою он потерял или сломал. И теплую булочку, купленную в кулинарии по пути на работу, потому что такая только одна, а я хотел именно ее. И все нелепые отговорки были смешными и несущественными. Степан медленно, но верно завоевывал все свободное пространство вокруг Едвиги. Кружка, булочка, бутерброд за завтраком. И плевать, что завтрак готовил он сам, сам же купил булки и сам же принес кофе в кабинет. Главное, что получатель всего этого был другим, Едвига, и делиться своим добром она не собиралась. «Ягуш!» — Степан подал голос из своего кресла. «А у тебя в гардеробе есть приличное платье? Не то, в котором ты была в клубе, а что-то длинное». «Поносить не дам!» — пробормотала Едвига. «Ты его растянешь!» Степан тихо рассмеялся, его умиляла ворчливая девчонка. И он прекрасно понимал, что вся эта бравада и ворчливость – попытка отстраниться от него, да только он, Степан, был категорически против. «У нас сегодня встреча с деловыми партнерами!» Степан продолжал ставить в известность Едвигу, раскручиваясь в своем кресле. «Платье нужно вечернее!» «Ты произведешь фурор!» – хмыкнула Едвига. «Лично я бы лишилась дара речи, увидев тебя в вечернем платье». «Лично ты будешь сопровождать меня сегодня вечером», — широко улыбался Степан. «Или я поставлю еще один отпечаток прямо сейчас. И уверяю тебя, место на твоем теле я уже присмотрел». «Озабоченный идиот!» — пробормотала Едвига, вжимая голову в плечи. Она не сомневалась, ведь с него станется. Перемкнут микросхемы и начнет ставить засосы по всему ее телу. От дальнейших разговоров со Степаном Едвигу спас телефонный звонок. Ажуров, коротко переговорив с абонентом, поднялся со своего кресла. «Ягодка, мне нужно смотаться по делам», — вздохнул Степан, приближаясь к столу Едвиги и нависая над ней всем телом. «Ужин перенесли на завтра». «Печалька», — ни капли не огорчилась Ягуша. «Чао, бомбина». «Тимофей тебя отвезет», — спокойно говорил Ажур, разворачивая кресло Едвиги ближе к себе, а когда девчонка буквально вцепилась пальцами в столешницу, чтобы не позволить отодвинуть себя от стола, скупо улыбнулся. «Закажете что-нибудь в ресторане на ужин? Постараюсь освободиться быстрее, Но мало ли, форс-мажор. Как-то я пропустила тот момент, когда переселилась в твою квартиру, — насупилась Едвига. Уж лучше я поеду домой, но благодарю за беспокойство. С прискорбием вынужден сообщить, что у тебя в квартире ремонт, — сверкая белозубой улыбкой, заявил Степан. Серафима Исаковна, дай бог здоровья этой старушке, упаковала все твои вещи, а сама отправилась к подруге в деревню. «Ты в себе, кружавчик?» — опешила Едвига. «Какой ремонт? Я ничего такого не собиралась делать!» «Печалька», — хмыкнул Степан, ничуть не расстроившись. «Так что ты живешь у меня на время ремонта». «Я все поняла», — Едвига почесала затылок пятерней, делая вид, что усердно думает. «У тебя солнечный удар. Разве тебе не говорили в детстве, что нельзя долго находиться на открытом солнце без панамки?» «Вот видишь, за мной нужен присмотр», — обрадовался Степан. «Мое здоровье в твоих руках». «Отравлю!» — пригрозила Едвига. Но улыбавшийся Степан не испытал и грамма страха. Зато во время их жаркой беседы успел крепко зафиксировать девушку руками так, что она не могла выскользнуть на свободу. «Буду только рад», — парировал Степан, склоняясь ниже. У Едвиги не было и шанса закрыться или убежать. И спустя несколько томительно долгих, жарких и стремительных минут Ажур, вынужденный отправиться по делам фирмы, покидал кабинет с довольным выражением лица и плевать, что на нижней губе красовался след от укуса острых зубок. Главное, что у девчонки, оставшейся в кабинете, щеки были пунцовыми, дыхание рваным, а мысли бессвязными.